Не безвозмездно, не так ли? Хохотнул Грым, который полностью одобрял действия стражников. Капитан лишь усмехнулся. Да и зачем отвечать, если и так все ясно? В тот день как раз везли большую партию, продолжил Бургай. Наш знакомый, все чин по чину. Вроде бы все как всегда, но стоило ему рассчитаться, как все эти гады и посыпались разве что не с неба. И начальство самолично приперлось, и его милость, и еще какие-то гады. В общем, накрыли нас на горячем. И ведь ни один не проболтался. Самое мерзкое, что и главный наш в этом деле засветился, вздохнул босс. Тут же вопить начали, мол, каков пастух, таково и стадо. И всех наших поперли, заменили этими клятыми миугарийцами. Да они весь город под себя подмяли. С обидой стукнул по столу маркиз. И судья их, и аптекарей своих навезли, и среди мэровых прихвостней одни эти гады. Вроде не высовываются особо, но, куда ни ткнись, везде они. И ведь как удобно, если дело между нашими людьми и миугарийцами решается, то всегда в пользу этих гоблинов. Мы это уже на себе испытали. Маги переглянулись. Ситуация нравилась им все меньше. Что это, желание эмигрантов перетащить на теплое местечко побольше своих или какая-то сложная интрига? А почему вы считаете, что детей похитили именно они? Спросила Дэй, которая до этого лишь пила квас и не вмешивалась в разговор. Стражники переглянулись и засопели, будто освоили какой-то особый язык. Это из-за Фрэнка. Фрэнка. Да, ваша девушка-знахарка лечила его вчера. Которого именно? На него напали дома. Так, ребята, давайте по порядку, осадил всех капитан. Фрэнк, один из наших. У него есть невеста. Хорошая такая девочка. Очень симпатичная. Цветами торгует. Сами понимаете, у всех на виду. Вот один из этих пришлых на нее глаз и положил. Она ему раз отказала, два. Не понимает, гад такой. Они с Фрэнком подрались из-за этого. Вроде банальная история. Девушка к миугарийцу переметнулась. Поинтересовался Златко, любивший подобные истории. Как его зовут, кстати? Нет, замотали головами все трое. А зовут его Грег Валицкий. Саша с Фрэнком осталась, пояснил Бургай. Более того, так отбрила пришлого, что потом над ним полгорода обхохатывалось. Тот все равно продолжал ходить к ней. Фрэнк понял, что он так просто не отвяжется, но не убивать же его. Хотя, видит небеса, лучше бы убил. Однако Фрэнк на такое пойти не мог. Он вообще парень принципиальный. Раз как-то отловил его, подрались, разумеется, немного, а потом пригрозил, что донесет куда надо, что миугарийцы тут гнездо свили. Пусть, мол, соответствующие должностные лица разбираются, что это их сюда столько приехало и как они так быстро на высокие посты выбились. Кстати, здравая мысль, одобрил тролль. Нам тоже так показалось. Фрэнк побитый тогда пришел. Мы начали расспрашивать, что да как. Вот и всплыло. Мы подумали, а это выход и сели писать. Королю, заинтересовался Грым. Не, куда страшнее, усмехнулись оба старшины. Компания дружно заухмылялась. Вот на следующий же день первый ребенок и пропал. Потом и остальные. Народ не выдержал и поднялся вчера. Начал шуметь. Только по удивительному совпадению сгорели лишь наши дома и кое-кого из тех, кто открыто нам сочувствовал. И убитые, сплошь мои бывшие ребята. А Фрэнка ранили. И не где-то на улице, а в собственном доме. Он еще в исподнем был, когда на него напали. Босс и маркиз его вдвоем из горящего дома вытаскивали. Мужчины закивали, соглашаясь. И там не было погрома, добавил босс. Мы думаем, что детей похищали как раз, чтобы бунт случился. И под это дело всех наших вырезать, недовольных, кто чем-то этим гоблинским миугарийцам не угодил. Всех вырезали. Не всех, конечно, но нашим досталось. Повисло какое-то нехорошее молчание. Наконец Дэй не выдержала и высказалась. Знаешь, Златко, это больше всего похоже на один из твоих любимых романов. Заговоры, любовь и побоище. О, я тоже люблю такие романы. Возрадовался маркиз, но под гневным взглядом коллег осекся. «Вы нам не верите, скорее утвердительно, чем вопрошающе», — произнес Бургай. Молодые люди молчали. Да и Грым, хоть и не сознавались в этом даже себе, ждали реакции Златка. Тот же сцепил руки в замок и уставился на них. Постепенно взгляды всех сосредоточились на юноше. «Боюсь, без брата тут не обойтись», — спустя несколько минут раздумий произнес Берин. «Нужно отправить ему послание». Местная речка с непонятным названием Легра выглядела живописно, но весьма обыденно. Камыши по берегам, редкие песчаные отмели. Мостки, на которых то женщины стирали, то рыбаки сидели, то ребятишки резвились. Последнее выглядело особенно жутко в свете дела, ради которого сюда пришли Ива и Калли. Впрочем, оба понимали, что в любом водоеме крупнее лужи кто-нибудь да утонул. Но все равно взгляд то и дело возвращался к детям с намерением пересчитать их по головам. Поймав себя на этом в четвертый раз, знахарка решительно направилась к лесу, подальше от глаз и людей в принципе. Эльф покорно следовал за ней. Будь тут Златка или Грым, они мололи бы языком без остановки, но Калли молчал, давая девушке возможность спокойно подумать. Однако ничего нового ей в голову не пришло, и в какой-то момент его стало тяготиться тишиной. «Калли, а ты?» Знахарка замялась, и эльф повернул к ней голову. Несмотря на это, взгляд юноши не сфокусировался, будто светлый колдовал и смотрел куда-то глубже, чем можно увидеть обычными глазами. Ива поежилась. Когда они все проводили время вместе, Калли редко привлекал к себе внимание, и девушка поняла, что совсем не знает его. Будь тут Златка, он мог бы разъяснить ей, что с эльфом, а у Грыма нашлась бы сотня способов вернуть светлого на эту грешную землю. Впрочем, до одного додумалась Фиева, легонько коснулась его руки. Взгляд Калли приобрел обычную осмысленность, и в нем отразился вопрос. «Ты колдовал?» «Нет», задумался, то ли улыбнулся, то ли усмехнулся юноша. «Что ты хотела?» «Хотела. Вот гоблин, что же она хотела?» «А, я хотела спросить, ты ведь поедешь домой на каникулы?» По помрачневшему лицу друга Ива поняла, что тема выбрана неудачно. «Да», — отрывисто ответил он. Еще раз взглянув на гримасу Калли, знахарка решила проявить тактичность, хотя любопытство просто сжирало ее. «Как думаешь, мы достаточно далеко отошли от города?» Ответом ей стал удивленный взор синих глаз. «Ну хоть отстраненность и холодность исчезли. Тебе лучше знать, достаточно или нет». «Действительно», — пробормотала Ива, оглядывая свою тезку, раскидистое, склонившееся дерево с громадными, выпирающими из земли корнями. «Думаю, можно попробовать тут». Эльф отдал ей котомку с подношениями, которую безропотно нес все это время. Только взяв ее, Ива в очередной раз вспомнила, что, несмотря на внешнюю хрупкость, светлый силен не только как маг. «Ты не мог бы». Девушка сделала изгоняющий жест и просительно улыбнулась. «Исчезаю», — кивнул тот и пропал. По крайней мере, не успела она моргнуть, как эльф растворился в лесу, как и положено порядочному эльфу. Ива только покачала головой и направилась к воде. Она боялась, что водяной не покажется. Чай, неприятельница его. Травница даже думала оставить подношение и уйти, но стоило только выложить на белоснежное полотенце местные крендели, как над водой появились две небольшие кочки, будто лягушиные глаза. Девушка улыбнулась и демонстративно уселась на выпирающие из песка корень ивы, отчаянно надеясь, что тезка не даст ее в обиду. Водяному явно приглянулись дары, но нахальная девчонка не собиралась уходить. Он немного помаялся, но все же выбрался на сушу, одновременно скидывая с себя лягушиный облик. Сейчас он больше напоминал лешего, запутавшегося в водорослях и неприлично отощавшего. Как учили, Ива поднялась и поклонилась в пояс. Однако хвалебная тирада застряла в горле, когда за водяным выбрался на берег зеленокожий труп девочки. Маленькая, опухшая, с кровоподтеками и сине-багровыми пятнами по всей коже, кое-где лопнувший, а то и погрызенный. Ее одутловатое лицо клонилось к правому плечу, а на шее выделялся отчетливый след, как от веревки. Травница не заорала только потому, что крик застрял в горле. Девушка прижала руки к шее, так и застыв с открытым ртом. Утопленница же усмехнулась и вдруг будто облиняла, превратилась в очаровательную маленькую девочку с нежной розовой кожей, живыми глазками, в голубом простеньком платье. «Ой, тетенька, это мне!» Цапнула она один из кренделей, откусила его нетрансформированными акульими зубами и, жуя, улыбнулась. «Вкусно! А пойдем со мной, я тебя тоже угощу!» Протянутая к Иве рука вновь стала сине-зеленой. Знахарка, не шелохнувшись, уставилась на нее полными ужаса глазами. Особенно когда розовая кожа начала так же внезапно осыпаться, открывая истинный облик. «Угощу!» Голос утопленницы стал глуше, будто ей стало труднее говорить. Знахарка перевела взгляд от руки до лица девочки и, увидев синий вывалившийся язык, все-таки завизжала. Одеревенение пропало в один миг. Ива на предельной скорости рванула в лес под громогласный хохот водяного. Пришла девушка в себя только спустя четверть часа, и то отловившему ее Калли пришлось долго успокаивать подругу, прижимая к груди и гладя по волосам. Обычно это делал Златко, так что эльф чувствовал себя не в своей тарелке. «Ивушка, ну чего ты так испугалась?» — уговаривал он травницу. «Ты же видела тех же зомби, они разве менее страшные и противные? Еще и здоровые бывают. Вот, зе здоров вы!» Заикаясь от слез, ответила знахарка, терзая платок из тончайшей ткани, который вручил ей друг. «А тут, ребенок!» — почти выкрикнула она. К этому моменту Ива и сама сообразила, насколько глупо себя повела. Ведь и правда, что она утопленников не видела, или монстров каких, были и попротивнее существа, и пострашнее. А тут, стыдно, право слово, стыдно и глупо. Это была сестра Итти. Калли подумал, что врагу не пожелаешь увидеть своего ребенка в таком состоянии. К некоторому его облегчению, Ива пожала плечами. «Я не знаю», — выдавила она из себя. «С равной вероятностью это может быть любая утонувшая девочка. Это даже может быть какая-нибудь болотница или кикимора. Но есть вероятность, что и...» Продолжать травница не стала, вновь захлюпав носом. Эльф только вздохнул. «Их женщины совсем другие. Теперь водяной не будет со мной никаких дел иметь», — немного успокоившись, посетовала девушка. Калли не стал ругать ни водяного, ни подругу, ни судьбу, просто кивнул. «Странная шутка», — вымолвил он. Ива пожала плечами, вполне в духе нечисти, и нехотя проговорила. «Можно было догадаться, что такое возможно». «Почему?» — заинтересовался эльф. «Из города ушли знахарки, а обычно именно они в основном приносят дары водяному. Обычные люди тоже, конечно». Справедливости ради заметила травница, но по определенным дням, а знахаркам намного чаще от речного хозяина что-то нужно, вот и таскаются к нему только так. Сейчас поток просителей оборвался, вот он и злится. Так, наоборот, должен был обрадоваться твоему появлению. Нет, покачала головой Ива, он обиделся. Значит, будет пакостить. Если ходить регулярно, может, и отойдет. Но у нас нет столько времени. Светлый немного погодя снова кивнул. Люди в опасности, уточнил он. Теперь уже задумалась Ива. Нечисть, как правило, не делает различий между людьми. Если провинился один, провинились все, начала она рассуждать вслух. Однако некоторых они все-таки выделяют. Знахарей, ведьм, тех, кто дары приносит, просто любимчиков. Назнаю, Калли. Логика нечисти совсем иная, просчитать ее практически невозможно. Но ты же сказала, что можно было заранее понять, какая будет реакция на твой визит, то ли возразил, то ли напомнил эльф. Да, можно было. Девушка замолчала, а Калли подумал, что логику женщин тоже просчитать практически невозможно. Дорогой брат, как твое здоровье? Как поживаешь? Есть ли известия от родителей и Энтони? Будет оказия, передавай им привет и самые лучшие мои пожелания. От всей души, любезный брат, надеюсь, У тебя все хорошо и есть свободное время. Причем тут время? Спросишь ты. Я с радостью отвечу тебе на этот вопрос, сперва напомнив тебе про не раз высказанное тобой желание получить от короля за свои заслуги замок и земли во владение. Это твое желание еще не исчезло, не изменилось под давлением насущных дел, коих, как я ведаю, у тебя всегда немало. И вновь надеюсь, что такого не случилось, ибо я, кажется, нашел чем тебе порадовать нашего славного монарха. Смею верить, и мои заслуги не останутся незамеченными. Дальше Златко подробно рассказывал о подозрительном засилье угорийцев в Возране, отстранении местных от всех важных дел, пропавших детях и бунте. Уверен, все это неспроста. Любезный мой брат, думается мне, что таковую неслыханную ситуацию можно преподнести королю в самом выгодном для нас свете. Например, как попытку захвата власти, интриги неспокойных наших соседей или что-то подобное, думаю, тебе с твоим пониманием ситуации при дворе будет яснее видно, какую историю рассказать. Хочу только предупредить, дорогой брат, выходцев из соседней страны много. Точных сил я не ведаю, но вот тебе примерный расчет. Поэтому всяко надеюсь на твое благоразумие со стратегическим твоим мышлением вкупе, которое не позволит тебе взять с собой малое количество людей и надоумит позвать магов, опытных и толковых, которые умеют поболе моего и славных друзей моих. Прошу тебя, милый брат, не скупись на телепорты. Трата сия непременно окупится. И поторопись, брат, жду тебя с величайшим моим нетерпением. Засим остаюсь искренне твой. Златко Беррин. На почте пришлось разориться на иглистого дракончика. Ты уверен? Грым потянул носом, пытаясь определить, откуда так вкусно пахнет. Не беспокойся. Златко огляделся по сторонам и замолчал, хотя у фразы явно планировалось продолжение. Спустя минуту Беррин все же придумал, как ее закончить. Предложение слишком заманчивое. Через полчаса Златко, Грым и Дэй сидели за столиком на постоялом дворе Марты, старательно обсуждая только нейтральные темы, заодно из-под тишка разглядывая окружающих. Как назло, все присутствующие выглядели совершенно обычными и оттого весьма подозрительными. «Слушайте, стратеги», — вдруг прервала разговор Горгулья, — «а где Ива и Калли?» «Я думаю, в травяных рядах», — хохотнул тролль. «Соревнуются, кто больше названий знает». Друзья хмыкнули, но призадумались. «Может, не стоило их одних отпускать, когда тут такие дела творятся?» — пробормотал Грым, озвучивая общую мысль. «Ага, особенно когда вы тут переворот задумали», — мгновенно среагировала Дэй, хотя сама же участвовала в планах друзей. «Как бы наши враги не подстраховались, за счет Ивы и Ушастого, тьфу, Калли!» Тролль расплылся в довольной ухмылке, как всегда, когда кто-то еще использовал данное им, Грымом, прозвище. «Может, поискать?» Не желая сейчас ссориться с Горгульей, продолжил он. «Сидите», буркнул Златко. «Если будем метаться по городу, только привлечем ненужное внимание. Сами явятся. Раньше вечера к ним вряд ли кто-то сунется. А вдруг они до ночи где-нибудь задержатся?» Не унималась Дэй. «Ива, Калли», — приподнял брови Беррин. «Ты хоть один такой случай помнишь?» Горгулья задумалась. «Ну, если Ива с ее упырем, это не считается», — отмахнулся Синекрылый. «Не дрейфь, клыкастая. Скоро явится». Но Калли с Ивой не явились ни вечером, ни ночью. Сначала их друзья, перебравшиеся в комнату над таверной, не переживали. Они ведь собирались искать детей, то есть ходить по городу, расспрашивать родственников, соседей о тех днях, каких-нибудь странностях. В это время года допоздна светло, город притих после недавних событий, даже пьяниц не слышно. Что может случиться с двумя магами в таком месте? Да, дипломов у них еще нет, но парочки простейших заклинаний для местной публики будет достаточно. А с чародеями они бы сами не связались. По крайней мере, раньше за ними такого не водилось. Оставался самый неприятный вариант – миугарийцы. Если бы это были они, Грым тер лоб, будто это помогало ему думать, мы бы уже об этом знали. поверь мне, уже требовали бы от нас чего-нибудь. Или их уже прирезали где-нибудь. Лицо Дэй ничего не выражало, как и всегда, когда ее переполняли нешуточные эмоции. Но зачем? Златко отгонял панику рассуждениями. Зачем это делать где-то в городе, если удобнее прийти сюда и всех перерезать одним махом? Если уж решились на это, ответов не было. Вернее, все какие-то несуразные. Слушайте, а если они нашли детей? Предположила Дэй. В смысле нашли причину их исчезновения? Тогда тем более должны уже быть тут и хвастаться, не понял Грым. А если они ее не очень успешно нашли, то ли пояснила, то ли намекнула Горгулья. Да, это вариант. Или сидят в засаде где-нибудь, пробормотал Златко. Кто знает, куда они собирались отправиться. Неожиданно юные маги поняли, что совершенно не представляют, куда их пропажа могла податься. Только в теории, но ни одного адреса или имени. Друзья называется, тоном, каким обычно ругался, выразил общую мысль Грым. Ладно, сжал виски Златко, обещая себе, что ни на какие самостоятельные расследования больше никого не пустит. Только все вместе. Идея была здравая, но осуществить ее не удалось. Сейчас мы должны сделать то, что обещали, потом займемся поисками этой парочки. Надеюсь, их, в отличие от пропавших детей, удастся найти. Желательно живыми, кивнул Тролль, поднимаясь и поправляя широкий, жесткий пояс. И хотя бы относительно целыми. Горгулья размяла крылья и проверила меч. Несколькими часами ранее Ива и Калли, живые и полностью целые, неторопливо шли по лесу, возвращаясь в город. Знахарка почти не отрываясь смотрела под ноги, то ли ища интересные растения, то ли переживая недавнюю позорную сцену с Водяным. Эльф шел рядом, пытаясь заставить себя думать о том, что делать дальше, но постоянно отвлекался на лес вокруг. Он действительно скучал по дому. В каменном Станхарме все отличалось от его родного Лаймиехила. Сначала это показалось благом, избавиться от всего, что напоминает о месте, откуда изгнали, пусть и под предлогом учебы. Ха, смешно, столь юных эльфов никогда не отправляют к людям так надолго. Слишком очеловечиваются, без гуманитарного подтекста. Калли и сам чувствовал, как поменялся за этот год. Как знать, к добру или худу. В светлом лесу он всегда твердо знал, что должен ценить и защищать. Проведя рядом с новыми друзьями меньше года, юный эльф начал сомневаться во многом, что считалось фундаментальной основой жизни для его соплеменников. И самое ужасное, далеко не всегда понимал, как относиться к таким переменам в себе, как к деградации или, наоборот, прозрению. Поэтому, может, и хорошо, что скоро каникулы и нужно возвращаться в светлый лес. Кто знает, вдруг там он разберется в новых мыслях и чувствах. Даже от этих рассуждений Калли отвлекался, всем телом впитывая зелень листвы, нежность солнца, смесь манящих ароматов, мягкую негу теплого весеннего дня. Самое забавное, что, появись враги, он успел бы среагировать, сам защитился, Иву прикрыл бы, но, когда она наклонилась к очередному, как эльф думал, растению и задержалась, Калли даже не сразу понял, что больше не слышит шагов подруги. Когда же сообразил это, резко развернулся, с ужасом ожидая увидеть его в когтях какого-нибудь монстра. Девочка-утопленница с зеленой кожей у него тоже не шла из головы. К счастью, знахарка просто остановилась и разглядывала пучок какой-то травы. Эльф беззвучно приблизился. Впрочем, вряд ли знахарка заметила, что он вообще отходил. «Смотри, девушка показала ему свою находку, я такие пучки нахожу по всему городу». Калли взял из ее рук странноватую конструкцию из перевязанных в трех местах трав. «Тут не город». Эльф провел рукой над пучком, хотя особой необходимости в этом не было. «И так видно, магии никакой. Это и странно. В городе им можно придумать объяснение. По крайней мере, Златко это сделал. И какое?» Заинтересовался Калли. «Что выдают за полезные травы?» «Логично», кивнул эльф. «Может, их тут как раз и делают. чтобы в город сток сена не тащить. А в таком виде аккуратно и компактно получается. Но зачем так далеко заходить? Эта трава на любом газоне в городе есть. В том же парке. Может, человек не хочет, чтобы его застали за подобным занятием. Если уж в лес пошел, то почему бы полезных растений не набрать? Не разбирается. Ива не нашла, что возразить. Но, помолчав, все же произнесла. Все-таки странно. Согласен. Эльф еще раз осмотрел пучок травы. Однако магии я не чувствую. И я. Тогда нас это не касается, не так ли? Мы же ищем детей, а не мошенников. Да, да, ты прав, конечно. Ива все равно ощущала какой-то подвох, забрала у Светлого пучок и растерянно огляделась. Тут еще несколько. Калли отошел на пару шагов. И здесь. Я же говорю, плели их тут. Вот тут и оборванная трава есть. Эльф поворошил высокую траву. Знаешь, это больше всего похоже на куклу, зачарованно разглядывая находку, поделилась Фива. Мы в деревне такие делали. Только нужны ручки. Девушка нашла тонкую палочку и вставила ее горизонтально между вторым и третьим поясом. Пока Ива проделывала эти манипуляции, Калли разглядывал траву, не особо, признаться, интересуясь деревенскими игрушками. Однако речь подруги явно предполагала завершение, что-то вроде «вот, посмотри». Концовки же не последовало, и эльф поднял голову. И впервые в жизни не поверил своим глазам. Ивы не было на поляне. Первые несколько секунд эльф стоял столбом, пытаясь осознать происходящее. Девушка не могла никуда отойти, он бы услышал. Никто не мог подобраться незамеченным по той же причине. Калли запаниковал. Совсем недавно он так задумался, что не увидел, как Ива остановилась. Может, и сейчас. Нет, точно нет. Он же слушал ее. Почему-то мелькнула глупая мысль, что он скажет друзьям. Ему доверили Иву, а он потерял ее. Калли усилием воли встряхнулся, заставив себя рассуждать трезво. Возможно, Ива еще тут. Надо разобраться. Эльф перешел на магическое зрение и тут же обнаружил странные колебания воздуха примерно там, где еще недавно стояла знахарка. Что это, понять не удалось, но хоть что-то. Впрочем, привкус некой магии светлой тоже ощутил, какого-то не классического волшебства. Разумеется, не классического, раздраженно подумал он. И в этом колдовстве не разобраться. Но что дальше? Привкус магии, еще не магия. Вот он есть, вот его нет. Нужно что-то срочно решать. А чем Ива до этого занималась? Куклу делала. Куклу из странного пучка, копии которого разбросаны по всему городу. Может, тоже попробовать. А если это и правда волшебство, он пропадет. И их тогда точно не найдут. Как тех детей не нашли. В этот момент слева что-то едва слышно хрустнуло. Вот он, враг. Эльф пригнулся, мигом оживляя в руках щит и любимые ледяные стрелы. Однако сбоку никого не оказалось. Сколько Калли не вглядывался и не вслушивался в лесные звуки, ничего подозрительного не заметил и не услышал. Что же это за враг такой, невидимый и неслышимый? Светлому стало жутко. Может, это леший? Водяной же его не принял. Вдруг леший с ним в дружбе или тоже обижен? В эльфийских лесах леших не было. Все, что Калли о них знал, рассказала Ива, которая хоть и водила с ними дружбу, тоже далеко не обо всем была в курсе. Ведь как-то они строят свои тайные тропы, похищают детей. Или это сказки? Вроде нет. Точно, все сходится, это леший. Это он его утащил. И как ее теперь вернуть? Калли показалось, что теперь слышит что-то справа. Развернулся эльф очень быстро, да только опять никого. Да гоблин. Мысленно Светлый прибавил еще несколько эпитетов, понимая, что безнадежно испорчен теперь для родных земель. Именно в этот момент Калли вдруг осознал. Пока поворачивался, что-то увидел краем глаза. Что-то неправильное. Но что? Эльф внимательно оглядел пространство, где это неведомое что-то находилось, но ничего не обнаружил. Тогда он вспомнил, что некоторые существа, в том числе и нечисть, можно увидеть только боковым зрением. Поэтому начал медленно поворачивать голову. Не сразу сообразил, что голову-то он поворачивает, а глаза по-прежнему следят за подозрительным местом. Для зрения неплохая разминка, но нужно-то ему совсем другое. Только усилием воли удалось отвести взгляд. И, удача, вновь что-то мелькнуло, но уже дальше, будто отошло на несколько шагов. Отвод глаз. До этого момента Калли искренне полагал, что такой простой прием не обманет его эльфийский взор. И вот поди ж ты, явно кто-то глаза отводит. Кто? Зачем? К гоблину? Какое же там заклинание было против этой напасти? Контрприем входил в список вопросов к экзаменам, который им выдал фей, но находился в конце списка, поэтому до него друзья пока не добрались. Звезды, а я вообще его учил. Перед мысленным взором мгновенно встала гостиная в домике девушек при университете, Грым с чайником, Златка, развалившийся в кресле, да и в человеческом облике Ива, раскладывающая пасьянс. Как можно учить заклинание против отвода глаз, если ни на ком тренироваться? Возмутился Беррин, с таким негодованием глядя в учебник, будто именно тот предлагал подобную глупость. Почему ни на ком? Удивился тролль, отодвигая здоровенной лапищей чашки подальше от края стола. Кто-нибудь из нас пусть накинет на себя заклинание, и тренируйся себе на здоровье, если еще не надоело. Мне вот надоело. Поэтому жрать и спать. Когда мы уже пойдем в нормальную харчевню и упьемся там чем-нибудь покрепче чая. А, покрепче, это кефиру, что ли? Хмыкнула Дэй, переворачивая страницу какой-то книги, явно не учебника. Грым, не неси ерунды, не дал троллю ответить на сие замечание Златка. Отвод глаз срабатывает, только если в момент колдовства окружающие не знают о том, что заклинание применяется. Иначе просто не сработает и никакого контрзаклинания не понадобится. Да ладно, мы с нашими как-то искали одного шустрика по таверне, так он прикрылся этим отводом и водил нас за нос, пока шаман не пришел. Никто его не видел, не слышал. Хоть додумались двери и окна закрыть, не выбрался, гаденыш. А что за заклинание шаман применил? Заинтересовался Беррин. Шаман. А, нет, не заклинание. Шаман под мухоморами был и принял его за духа, схватил за шкирку и начал требовать ответа, за что тот в прошлый раз ему такую гоблиню посоветовал. Духа. За шкирку. Ну да. Грым повел плечами. Он у нас такой был, суровый. Все духи у него вымуштрованы были. Только новенькие дурили. До поры до времени. Шаман иногда любил кого-то нового вызвать. Мне... Правда, всегда казалось, что он сам не знает, кого вызовет. Тролль переждал смешки и добавил. Зато по советам этих новеньких мы и влипали в самые, хаем, запоминающиеся переделки. Сказано было грустно, но от чего-то друзьям стало еще веселее. Это все хорошо, только как учить заклинание? Не успокаивался Златко. Тогда Ива решительно смешала нескладывающийся пасьянс и заявила. «Давайте просто выучим это заклинание. У меня свидание через полчаса, и я хочу на него попасть хотя бы через час». Воспоминание позабавило эльфа, а в голове как по волшебству проявились нужные знания. Вот и поглядим, насколько успешно может быть заклинание, ни разу не опробованное на практике. Калли старательно воспроизвел формулу, сетуя на ее ненаучность. Словесные заклинания частенько грешили излишней вольностью. Откровенно говоря, половина из них взяты были из заговоров, которые вообще совершенно непонятно как работают. Результат оказался ожидаем, его не было. Раздосадованный эльф вновь покрутил головой и опять уловил движение где-то впереди, и уже дальше. Как бы не потерять, лес все-таки. За деревьями и человек может затеряться, не то что нечисть. Светлый бесшумно заскользил вперед, стараясь приблизиться к нужному месту, не выдавая себя. Имело это смысл или нет, он не знал, ибо если неизвестный похитил его, то его точно должен был заметить. Хотя, возможно, это какое-то созданное магом существо, которое видит и реагирует, сиречь похищает, только на определенный тип людей, детей, например. Хотя Ива не ребенок, правда? Порой сущий ребенок, но вроде бы это не должно считаться. А вдруг знахарки не просто переехали, а пропали? Их похитили. Хотя нет, наверняка их было не так уж мало. Впрочем, город небольшой. Может, кого-то похитили, а другие сбежали от опасности. Хаем бросили родной город без защиты. Или их все же выселили. Так как же ловить-то эту гадость? За рассуждениями Калли все приближался и приближался к загадочному мельканию, иногда проверяя боковым зрением его местоположение. Не мудрствуя лукаво, юноша поначалу решил действовать по принципу Грыма, схватить, а потом уже разобраться. Правда, тут же предусмотрительная эльфийская натура взяла свое, а ну как испугается и убежит. А такого, невидимого, попробуй поймай. Калли одним виртуозным движением поставил впереди защитный и, главное, непреодолимый барьер. Невидимая стена в форме подковы образовалась в шагах в 10 перед мерцанием. Перед решительным броском Калли решил проверить, где точно находится противник, и с удивлением обнаружил его почти рядом. Почувствовал барьер, удовлетворенно понял эльф и, чуть повернув корпус, прыгнул на неприятеля, отчаянно опасаясь, что там никого не будет и все это не более чем плод его воспаленного воображения. Почему-то Калли рассчитывал, что существо, которое придется скручивать, окажется ниже его, но очень сильное. Да, он помнил, что нечисть может менять свой размер в зависимости от ситуации, однако все равно не ожидал, что противник окажется лишь чуть-чуть ниже его и не таким уж мощным. Прямо скажем, эльф с легкостью его скрутил и опрокинул на траву. Последнее, правда, получилось случайно. Противник забарахтался под ним и отчаянно, по-девчоночье взвизгнул. Калли опешил, развернул его к себе лицом и тут же перехватил руки за запястья, прижимая их к земле. «Калли, ты сбрендил!» Рявкнули на него. «Ива!» Эльф совершенно не в духе своего хладнокровного племени таращился на подругу, которая также простецки хлопала глазами. «Какого гоблина, Калли?» «Это не ты», — решительно сказал тот. «Мать твою, Калли, что ты несешь? И что, так тебя раз так, делаешь? Затихни!» — рыкнул эльф, и девушка от неожиданности замерла, с опаской глядя на друга. Он провел пальцами по ее щеке, подбородку. На шее его рука замерла, и Ива, если это была она, сглотнула, усилием воли заставляя себя лежать неподвижно. Однако когда ладонь внезапно презревшего приличия эльфа пошла дальше, а именно на грудь девушки, Ива не выдержала, вырвала руку и влепила ему пощечину. На обоих внезапно снизошло озарение. Ива поняла, что с эльфом ей точно не справиться, если он все-таки рехнулся. А Калли уяснил: «Это ты». Девушка закатила глаза, полюбовалась на березку и вновь посмотрела на эльфа. «Может, тогда отпустишь?» Грым, да и Златка тоже не преминули бы поерничать, что их и так все устраивает. Калли же безропотно поднялся и подал подруге руку. «Прошу прощения, я был уверен, что это не ты», — бесстрастно извинился он. «Но аура твоя». Да и, эльф не сдержался и потер горящую щеку, реакции тоже. Ива уже открыла рот, чтобы высказать светлому все, что она думает о его методах проверки, но лукавая искорка в синих глазах заставила ее просто пихнуть Калли в плечо. «Придурок», — беззлобно определила она. Эльф покаянно кивнул. И все же к чему были все эти страсти? Девушка принялась отряхивать одежду и волосы. На этот раз сопешил Калли. И тут же возмутился. «Я тебя спас». «Да». Девушка озадаченно потерла бок. Не так уж аккуратно ее уронили. «И отчего? Ты что, совсем ничего не помнишь?» «Все я помню. Мы стояли на поляне, я тебе про куклу рассказывала, а потом ты на меня набросился, лона тебя нету». Судя по взгляду друга, Ива явно что-то опускала. «А как получилось, что от поляны ты оказалась так далеко?» Девушка огляделась. «Кстати, где поляна?» Эльф понял причину ее недоумения и обвиняюще ткнул пальцем в нужную сторону. Выходило по самым скромным подсчетам не меньше 3 дюжин шагов. А правда, как она тут оказалась? Вопрос, не так ли? Подначил ее Калли. Ему достался скептический взгляд. «У тебя, Как я понимаю, есть ответ. Ответа как раз и нет, покачал головой эльф. Ты рассказывала про куклу, а потом вдруг исчезла. Как не было. Вдохнув поглубже, Калли рассказал ошарашенной Иве о том, что произошло. Но девушка все равно не понимала, как такое возможно. Она ничего не помнила. Расстроенная травница села на поваленное дерево и задумалась, что все это означает. Вопрос века, пробурчал эльф, усаживаясь рядом. Вел ли тебя кто-то за руку? Или какая-то магия направляла? Ты же явно куда-то направлялась. И почему вдруг? Мы по этому лесу давно уже ходим. Почему именно сейчас? Ты, случайная жертва или тебя выбрали? Сколько вопросов, вздохнула Ива. Будь тут Златко, он придумал бы еще больше, усмехнулся Калли. Может, вернемся в город и приведем сюда наших. Вдруг вместе что-то поймем. Оба задумались. Не можем же мы всю жизнь бегать к ним за советом, неуверенно произнес наконец эльф. Согласна. Ива сжала губы в одну линию. Этак самостоятельно совсем думать разучимся. И вообще, они там важными делами заняты. Тогда давай подумаем, что это могло быть и по какой причине. Одинаково опершись на кулак щекой, новоявленные сыщики попытались разобраться в произошедшем. Вокруг шуршал лес, упоенно пел какой-то вдохновенный птах, а упертый еж пытался пробить в колдовском барьере дырку. Кукла. Спустя пару минут сосредоточенного сопения одновременно выпалили они. Переглянулись, и Ива начала излагать. В тот момент, когда я пропала, как-то это звучит, когда я перестала быть видимой, все было обычно. Но я вставила ручки той кукольной заготовки. Она посмотрела на эльфа, давая понять, что закончила свою мысль. Тот подхватил. Ты стала видимой, когда выпустила из рук куклу. Они оглянулись. Подобие куклы вновь стало просто пучком трав, без ручек посредине. Неужели тот, кто из этого пучка делает куклу таким вот образом, пропадает? Эльф не верил сам себе. И где-то по городу, невидимые никому, бродят несчастные дети. Ужаснулась Ива. Кстати, нет, покачал головой Калли. Ты явно куда-то шла, будто тебя вели. Или на зов. Да, точно. Будто знала, куда идти. Девушка прижала кончики пальцев к бровям, хмурясь и сжимая виски. Она пыталась вспомнить хоть что-то, но в памяти зияла пустота, будто этого эпизода не случалось с ней в принципе. Кто-то заманивает детей куда-то, к себе, скорее всего. Тогда есть шанс, что они еще живы, подумав, сказал эльф. Думаешь? Обрадовалась Ива. Да, я так считаю. Шансов не очень много, но это лучше, чем ничего. Конечно, заулыбалась девушка. Калли нахмурился. Ему не нравилось, что, возможно, он дал ложную надежду. Надо их найти. Чем мы, собственно, и занимаемся, поморщился Светлый. Лично я вижу только одно решение. Нужно прийти туда же, куда завели этих детей, и встретить там монстра. Да, такой вариант есть. Но подумай вот о чем. Если его жертва – дети, значит, он или обладает специфическими вкусами, или не особо силен. Только дети могли додуматься до того, чтобы из пучка травы сделать куклу, добавила Ива. Дети и ты. Я тебе рассказывала про детство. Конечно, конечно, вредина. Что ты, я благородный и невозмутимый светлый эльф, пафосно ответили ей. Но мину выдержать не удалось. И Калли усмехнулся. Улыбнулась физнахарка. Что ж, предлагаю не медлить. Чем дольше мы бездействуем, тем меньше шансов. Оба друга помрачнели, а юноша поднялся, нашел в траве заготовку для куклы и продолжил. Как, говоришь, нужно делать. Просто вставить палочку.